Два командора. Схватка. На следующий день команде Кабанова удалось без проблем купить продовольствие в другом испанском городе. Теперь имеющихся на борту запасов должно было хватить для трансатлантического рейса. И на общем совете его решили не откладывать. Мало кто хотел испытать все прелести океанского перехода на утлан-суденышке, но у людей просто не оставалось другого выбора. Дальнейшее пребывание в архипелаге сулило новые опасности. Люди поневоле стремились в Европу, хотя она тоже мало напоминала рай. Однако все познается в сравнении. Похоже, архипелаг не очень хотел отпускать своих невольных гостей. В самом начале плавания разыгрался шторм, который вскоре достиг такой силы, что большая часть команды слегла от качки. Лишь необходимость постоянно откачивать воду из трюмов заставила людей вновь подняться на ноги. Почти все паруса были убраны. Наиболее стойкие и ловкие мужчины во главе с Ярцевым и Флейшманом более суток находились на палубе, спасая судно. В итоге отделались легко. Бригантину лишь отнесло на запад, вглубь архипелага. Но по сравнению с миновавшей угрозой гибели, это было уже мелочь. Шторм утих ближе к полуночи на следующие сутки. Почти сразу успокоилось и море. Не спавшие много часов подряд моряки отправились отдыхать. Бригантина легла в дрейф. Бывшие пассажиры спали, еще не ведая, что новый день несет им новые испытания, и не всем удастся выйти из них живыми. Сразу после восхода на судне закипела уже привычная работа. Матросы поставили несколько парусов, и бригантина, поймав попутный ветер, легла на прежний курс. Замеченный на горизонте парус встревожил всех. Корабль мог оказаться просто купеческим, но проверять это не было никакого желания. Лучше не рисковать. Стоявший на вахте Сорокин приказал прибавить парусов и немедленно изменить курс. Это должно было предотвратить нежелательную встречу. Но чужой корабль так и не скрылся за горизонтом. Через час Костя убедился, что неизвестное судно приближается к бригантине. Расстояние было еще велико, но солнце стояло высоко, и надежда укрыться под покровом темноты отпала сразу. Похоже, начинали сбываться худшие опасения. Незнакомец, несомненно, обладал некоторым преимуществом в скорости. На бригантине поставили все паруса, однако расстояние между кораблями медленно, но неуклонно сокращалось. Удастся ли выдержать гонку до ночи? Вскоре после полудня стало ясно, что они безнадежно проигрывают соревнования. Расстояние сократилось до пары миль, и Ярцев в бинокль без всякого труда опознал морского вепря, флагманский фрегат сэра Джейкова. Пират гнался за ними в одиночку, но в успехе наверняка не сомневался. Вепрь по количеству пушек вдвое превосходил бригантину. Облетевшее всех известие о третьей встрече с сэром Джейковым подействовало на людей угнетающе. Беглецам дважды удавалось спастись от смерти, но третья схватка должна стать решающей. Исход ее почти ни у кого не вызывал сомнений. Уверовавшие в Бога молились, фаталисты покорно ожидали конца, а на квартердеке непрерывно совещалась группа Кабанова. Командор тоже не видел выхода. Поражение в морском бою казалось неизбежным. Их могла спасти лишь подвернувшаяся суша, любой островок, куда можно высадиться и сыграть с пиратами на равных. Но горизонт был чист, и оставалось плыть вперед, выигрывая часы у смерти. На фрегате же царило совсем другое настроение. Бой с испанскими кораблями стал для флибустьеров тяжелым испытанием и изрядно, более чем наполовину уменьшил экипаж. Стрела погибла в бою, Озрик убит, зато на двух оставшихся кораблях пираты ликовали. 500 000 песо, стоящая добыча, особенно когда смерть товарищей существенно увеличила долю живых. Оба фрегата вышли из боя со значительными повреждениями. И пиратам волей-неволей пришлось встать на ремонт у необитаемого островка. В первый день поделили добычу, устроили на берегу грандиозную попойку и лишь на утро, маясь с жестоким похмельем, приступили к работе. Ремонт затянулся. Молния пострадала особенно сильно, но и с вепрем пришлось изрядно повозиться. Когда флагман сэра Джейкоба был готов к плаванию, фрегат Ледера все еще стоял неподалеку от берега, отремонтированный едва наполовину. И тут разыгрался шторм. Взбесившиеся волны сорвали молнию с якоря, выбросили на сушу и, осмотрев ее поутру, Сэр Джейкоб с горечью понял, что фрегат потерян навсегда. Впрочем, огорчение быстро прошло. 2,5 сотни уцелевших флибустьеров вполне могли разместиться на вепре, составив одну неполную команду. А кораблей в Карибском море хватает, надо лишь захватить приличную посудину. С новой командой проблем не будет. После такой добычи немало отчаянных голов захочет присоединиться к удачливому командиру. Надо лишь добраться до Порт-Рояла и объявить эту новость по тавернам. Парус на горизонте подействовал на флибустьеров как вид мыши на кота. Одно то, что неизвестный корабль пытается скрыться, заставило пиратов броситься в погоню. Когда же в беглеце признали веселую Мэри, флибустьеры возликовали. Встреча с потерянной бригантиной показалась им подарком судьбы, и опытные моряки приложили все силы, чтобы корабли быстрее сошлись. Даже сэр Джейкоб на время позабыл о своей обычной бесстрастности, и уголки его губ то и дело трогала улыбка. Стоящий рядом Ледер, мрачный и злой после гибели молнии, тоже заметно оживился, что проявилось у него блеском в глазах. Оба капитана ни на мгновение не забывали о коварстве противника, однако прекрасно знали возможности обеих кораблей и не сомневались в победе. И еще им хотелось захватить в плен побольше московитов, дабы затем всласть отыграться на них за все причиненные унижения. Мэри тоже требовалось захватить по возможности неповрежденной, но это уже зависело от противника. «Боевая тревога! Орудия зарядить ядрами! Женщинам и детям покинуть палубу!» — объявили на бригантине Кабанова. Корабли разделяло всего 6-7 кабельтовых, и тянуть дальше не имело смысла. И тут, далеко впереди и чуть правее, заметили островок. Появился шанс спасти хоть кого-нибудь. Кабанов не колебался и минуты. «Женщин и детей в спасательную шлюпку! Гриша, плывешь с ними на остров для охраны! Юра, ты будешь старшим!» «Я остаюсь», — неожиданно для себя заявил Флейшман. «Я в этой технике не разбираюсь. Я яхтсмен, а не моторист». Кабанов прикинул что-то, обвел взглядом стоящих наготове людей и кивнул. «Хорошо. С женщинами пойдет Ярцев. Смотри, Валера, на тебя вся надежда». «А вы?» Ярцев знал, что он лучше других знаком со спасательным катером и возражать не стал. «А мы пока устроим сэру Джейкобу хорошую баню, а там видно будет». Мужчины крепко обнялись на прощание. Шлюпку подтянули к борту и стали нагружать провиантом и самым необходимым для выживания на берегу. Женщины помогали морякам. Кабанов подошел к бывшим стюардессам и, словно запоминая навечно, посмотрел им в глаза. «Храни вас Бог, девочки! И спасибо вам за...» Он резко отвернулся, замер на секунду и почти побежал к пушкам. «Серега, подожди!» — остановил его Ширяев. «Ну не могу я с ними на остров. Не могу, понимаешь? Пошли кого-нибудь другого». «Нет, Гриша, я тебя знаю и верю, как себе. Лучшего защитника им не найти. Шлюпка тоже не гарантия спасения, а мы... Еще посмотрим, кто кого. Нам бы только женщину брать, чтобы не пострадали, а там поможем сэру Джейкобу избавиться от последнего корабля. Ему и доски хватит». «Тогда тем более никакая охрана в шлюпке не нужна», — убежденно произнес Ширяев. «На бригантине каждый боец на счету. Отправь лучше с бабами своего бывшего шефа, все равно от него здесь никакого толку. Зато языками трепать он мастак, с ними они точно не соскучатся». «У тебя сын, Гриша», — Кабанов заглянул боевому товарищу в глаза. «И ты должен его воспитать». «Как? Вот спросит меня, где я был, когда все с пиратами дрались, что я ему отвечу?» «Ладно, Григорий, как знаешь», — согласился командор. «Наверное, ты прав. А с бабами отправим Лудицкого». Он поднялся на квартердек и обвел взглядом свою команду. Некоторые мужчины, возбужденные предстоящим боем и выданной чаркой рома, выглядели браво. Зато другие откровенно завидовали женщинам. «Россияне!» Кабанов не любил красивых слов, но решил, что сейчас именно тот момент, когда слово становится оружием. «Нас ждет бой. Но это не значит, что мы обречены на гибель. Победа зависит от каждого из нас. И помните, если струсим, пощады не будет никому. Поэтому трусов буду убивать на месте. Держитесь стойко, выручайте товарищей. Двум смертям не бывать. Это наше последнее испытание, так выдержим же его с честью. Ура! Ура! Отозвались десятки голосов. На вепре тоже закричали, хотя сэр Джейкоб не произносил речи. Пираты были возбуждены погоней и горели желанием сполна рассчитаться со своими обидчиками. Совсем недавно флибустеры одолели такого грозного врага, что жалкая кучка московитов на небольшом корабле не казалась им серьезным противником. К бою! Бойцы на обоих судах заняли места у орудий и на палубах. Фрегат медленно выходил на левый траверс бригантины, а расстояние между ними едва достигало Кабельтова. «Который из них сэр Джейкоб?» – пробормотал командор, водя стволом карабина. Раненое плечо уже почти не болело, но Кабанов решил подстраховаться и стрелять с левой руки. Для него это на меткость не влияло. Бойцы разложили вдоль борта заряженные мушкеты, разобрали сабли и пистолеты и готовили запасные заряды к 9 бортовым пушкам. Дистанция сократилась еще больше, и карабин Кабанова громыхнул, отправляя на тот свет заранее намеченную жертву. Кабанов не знал, был ли это сэр Джейкоб, но в первую очередь выбивал тех, кто богаче одет. Два десятка беглых выстрелов проредили компанию пиратов на юте, и оставшиеся стали искать укрытие. Марсовым спрятаться было некуда, их перещелкали без труда, как в тире. «К орудиям!» — оторвался от стрельбы Кабанов. «Наводи! Залпом!» «Товспли!» 9 пушек дружно окутали дымом и лишили стрелявших возможности проследить за полетом ядер. «Заряжай!» Тренировки оказались не напрасны. Вчерашние пассажиры круизного лайнера, став артиллеристами, действовали достаточно слаженно и быстро. Кабанов ввел еще одно усовершенствование, заметно повышающее скорость стрельбы. В этом веке до него еще не додумались. Бомбардиры пиратов после выстрела прочищали ствол от нагара и засыпали порох совком на длинной рукоятке. От количества пороха зависела мощность и дальность выстрела, поэтому одного совка хватало не всегда. На бригантине же порох был расфасован одинаковыми порциями по зарядным мешочкам, а это ускоряло перезаряжение на 15-20 секунд. Поэтому дым после залпа едва успел рассеяться, как пушки были заряжены и выкачаны на места. «Залпом! Товспли!» Вторая порция ядер обрушилась на фрегат. Ошеломленных флигустеры промедлили с ответом, а бригантина успела окутаться пороховым дымом в третий раз. Вепрь содрогнулся, приняв бортом залп в упор, и многие сердца, не ведавшие до сих пор страха, дрогнули вместе с ним. «Проклятие!» — прорычал сэр Джейкоб. «Похоже, сам дьявол помогает московитам!» Он был обескуражен и еще больше разозлен. Рядом с ним валялись тела Лейдера, Дэвида и еще нескольких офицеров, убитых дьявольским метким стрелком. Тела простых флибустеров никто даже не считал. «Пали!» Вепрь успел дать залп чуть раньше бригантины, но немедленно получил еще 9 ядер в ответ. В просветах дыма Сергей успел заметить, что фрегат торопливо идет на сближение и крикнул «Картечью!». Он торопливо перезарядил карабин и лишь потом быстро взглянул на палубу. Стрельба из пушек велась с такого небольшого расстояния, что промахнуться было трудно. Ядра флибустьеров в нескольких местах повредили борт, разбили одно из орудий, зацепили рангоут и такелаж. Несколько человек было убито, кто-то ранен, им торопливо оказывали помощь. «Лево на борт!» Флейшман тоже увидел маневр фрегата и теперь пытался отвернуть. «Пли!» Выпущенная метров с 20 картечь смертоносным дождем пронеслась над палубой пиратского судна, где уже стояла наготове абордажная команда, и скосила не менее 2 десятков флибустьеров. Палуба фрегата стала скользкой от крови. Бригантина успела отойти в сторону, и Сорокин послал пиратам пару ядер из кормовых орудий. Дистанция между кораблями стала увеличиваться. Теперь лишь Кабанов ввел огонь из карабина. Остальные зарядили пушки и перевели дух. Выигран был лишь первый раунд. Победа вполне могла достаться противнику. Но и после небольшого успеха мужчины на бригантине ликовали. Практически все они впервые побывали в настоящем бою, если не брать в расчет стычки на вершине. И теперь с восторгом ощущали себя непобедимыми героями. За несколько минут сражения все были так заняты, что пугаться было некогда. Дух их был высок, и даже вид убитых товарищей не мог уменьшить возбуждение. Собственная смерть казалась нереальной, а до чужой не было особенного дела. Флибустьеры тоже не испытывали страха. Они настолько свыклись с близостью смерти, что воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся. Да, добыча оказалась не столь легкой, как казалось поначалу. Так что ж, бывало и хуже. Не бросать же начатое дело из-за такого пустяка, как 5 дюжин трупов. И Мэри-то своя. Маневрировать под парусами пираты умели гораздо лучше недавних пассажиров круизного лайнера. И скоро фрегат вновь пошел на сближение с бригантиной. Флейшман немедленно сменил галс, затрудняя противнику задачу. Однако людей на бригантине остро не хватало. Будь ночь ближе, а расстояние между кораблями больше, еще можно было бы потянуть время, но сейчас... Настал момент, когда корабли оказались почти рядом и успели угостить друг друга залпом. Пользуясь пороховыми облаками, как дымовой завесой, Флейшман вторично вывел бригантину из-под огня, и решающая схватка была снова отсрочена. «А ты молодец!» — подбегнул своему помощнику Кабанов. «Второй раз утерли нос сэру Джейкобу». Карабину оставалось 2 десятка патронов, и Кабанов решил приберечь их для последнего боя. Происходи схватка на суше, он, пожалуй, сумел бы навязать противнику игру по своим правилам и заставил его отступить, но на море действовали свои законы, и превосходство пиратов в калибре орудий и умении пользоваться своим кораблем значило очень много. Абордаж был неизбежен. Несмотря на все потери, сэр Джейкоб все равно сохранял перевес в людях, и шансов одолеть пиратов в рукопашной почти не было. На бригантине погибли уже 7, и еще 2 ранены, настолько тяжело, что полностью выбыли из строя. Легко раненые в счет не шли, все равно им не оставалось ничего иного, как участвовать в бою и дальше. Единственное, чему мог порадоваться Сергей, все его ребята были пока живы, а ведь любой из них стоил 10. Корабли сошлись в 3-й раз. Бригантина успела дать еще один залп из 7 уцелевших пушек, но тут из дыма почти рядом вырос морской вепрь, и сразу стало ясно, что отвернуть уже не удастся. «К мушкетам!» Кабанов торопливо разрядил карабин, машинально отметив, что ни один выстрел не пропал зря, и быстро вогнал новый магазин. Загремели мушкеты защитников корабля, однако они не могли отменить и неизбежное. Свистнули веревки, абордажные крючья впились в борт бригантины. Одновременно пираты открыли плотный огонь из мушкетов, и немало пуль угодило в цель. Сергей увидел, как упал сраженный Виталик. Рядом вторично ранило Николая. Живы ли остальные десантники, сквозь дым было не разобрать, да и некогда. Судя по стрельбе, мушкетов хватало, и их не перезаряжали. Кто-то из ребят уцелел. Бывшие десантники и спецназовцы являлись костяком команды. Прочие брали с них пример, и пока кто-то из настоящих бойцов был жив, сохранилась надежда, что и стоящие рядом станут сопротивляться до последнего. Сергей успел опустошить еще один магазин и перезарядить карабин. И тут на бригантину волной хлынули морские разбойники. Они пошли на приступ всесметающим валом, и кое-кто из пассажиров погиб сразу. На ют, где кроме Кабанова были только Флейшман, Кузьмин и выполняющий ютанские обязанности 16-летний Сашка, прыгнуло не меньше 2 десятков флибустьеров. 5 выстрелами от бедра Кабанов свалил 5, еще одного в упор застрелил из мушкета Флейшман, но остальные были совсем рядом. Началась рукопашная схватка, жестокая и беспощадная. В кармане Кабанова лежали последние 5 патронов к карабину, только заряжать его уже было некогда, и Кабанов стал орудовать им как дубиной. Он свалил 2 пиратов и выхватил из ножен шпагу. 3 его товарищей отбивались саблями, однако опыта у них было мало, и Кабанов стремился хоть как-то прикрыть всю троицу. Про недавнее ранение в плечо было окончательно забыто, и командор заметался по квартердеку неуловимой молнии. Пираты привыкли к схваткам на палубе, но и понятия не имели о восточных единоборствах. Противник ни секунды не оставался на месте, отражал удары и уклонялся от них, а в паузах бил сам то по ногам, то шпагой, ставшей словно продолжением его правой руки. Флибустьерам не удавалось пробиться сквозь этот заслон, а 4 всего за минуту уже отправились в пасть к дьяволу. Кузьмин изловчился и сумел удачно рубануть одного из нападающих. Еще одного застрелил из пистолета Флейшман. Но уцелевшие не думали об отходе и продолжали атаковать. Вернее, теперь только пытались. Как ни презирали флибустьеры смерть, никто из них не был самоубийцей и не желал лезть на стремительно мелькающий клинок. Атака превратилась в топтание на месте. Когда Кабанов отходил в сторону, кто-то из пиратов бросался вперед, но стоило командуру развернуть клинок, как храбрец невольно отступал. Устоять перед бешеным напором отставного десантника не мог никто. Сложнее обстояли дела на палубе. Выучка воинов конца 20 века сказывалась и здесь, но остальные защитники бригантины были людьми, чья жизнь не имела ничего общего со стрельбой и фехтованием. Немногие из них смогли уцелеть в жестокой схватке. Каждый шаг вперед давался пиратам с боем. Они устилали палубу своими телами, но один за другим гибли их противники, и численное превосходство флибустьеров стало постепенно сказываться. Погиб Чертков. Юшин, раненый, в третий раз отбивался из последних сил. Впавший в отчаяние Грумов зажмурился и сразу рухнул на палубу с разбитой головой. Уцелевшие под руководством яростно сражающихся Сорокина, Грушевского, Ширяева и Эргецкого сумели объединиться и, прикрывая друг друга, стали прокладывать дорогу к корме. Сергею удалось убить еще троих. Удар ногой отправил за борт четвертого, и силы на квартердеке сравнялись. Четверо против четверых. Будь его товарищи чуть опытнее, исход не вызывал бы сомнений, но даже один на один им было трудно стоять против умелых флибустьеров. Кабанов стал уставать и уже не мог продолжать бой в прежнем темпе. Не до конца зажившая рана давала о себе знать, и каждый следующий выпад давался все тяжелее. Он уже пропустил пару ударов, но, к счастью, отделался царапинами. Кузьмин тоже был ранен, и тут снизу подоспела подмога. Оставшихся пиратов мгновенно прикончили и два десятка мужчин, все, кто остался от невольных путешественников во времени, заняли оборону на юте. Почти все были ранены. В пистолетах остались последние патроны. Пиратов же на бригантине оставалось не менее сотни. Возглавлял абордажную команду сэр Джейкоб. Именно он убил Черткова. А десятка три под командованием Хэнка охраняли фрегат. Воспользовавшись паузой в бою, некоторые пираты перезарядили пистолеты, и одним из первых выстрелов был ранен Сорокин. «Нам не удержаться», — задыхаясь, выдохнул Кабанов в раненому Косте. Он зарядил карабин последними патронами и теперь высматривал себе достойную цель. «Думаешь, взрывать фрегат?» – спросил Сорокин. Между собой они много раз обсуждали это, как последнее, что могли сделать в этой жизни. Оба понимали, что момент уже наступил, и если решение откладывать, то осуществить его они уже не успеют. «Да», – коротко ответил Кабанов. Люк во внутреннее помещение был предусмотрительно заколочен. Удерживать два внешних трапа могли всего несколько человек. Надолго они смогут продержаться. Кабанов приказал флейшману спустить на воду подвешенную за кормой шлюпку, а затем по его сигналу три револьверных выстрела подряд. Всем покинуть обреченный корабль. С собой Кабанов взял только Грушевского. Сорокин был ранен, Ширяев защищал один из трапов, а Нардецкого в таком деле командор положиться не мог. С собой взяли самодельные бомбочки с фитилями. В пистолете у Геннадия осталась полная обойма, и десантники надеялись пробиться до крюит-камеры пиратского фрегата. На бригантине пиратов было уже слишком много. Перед атакой на фрегат Кабанов бросил последний взгляд на защитников бригантины. Ширяев с горсткой уцелевших оборонял один из ведущих на ют трапов. Оборону второго возглавлял Рдецкий. Трое, спрыгнувшие на палубу фрегата, малолетний Саша без разрешения бросился за Сергеем и Геной, застали оставшихся на нем флибустьеров врасплох. Ни одна из пуль Грушевского не пропала даром. Двоих уложил из карабина Кабанов, и им удалось почти без проблем преодолеть половину пути, когда не меньше десятка пиратов бросились на них со всех сторон. Рявкнул карабин. Последние пули выпустил Грушевский, и враги сошлись в рукопашно. Возглавлявший пиратов Хэнк одним ударом рассек парнишку почти пополам. Надвинулся на Кабанова, и тот, охваченный яростью, выпустил в упор оба оставшихся заряда. Рассчитанные на крупную дичь пули отшвырнули здоровенного пирата на несколько шагов. Его гибель стала настолько впечатляющей, что остальные невольно замешкались, и это подарило десантникам несколько лишних мгновений. Цель была почти достигнута, когда на их пути вырос вернувшийся на свой корабль сэр Джейкоб, а с ним еще несколько пиратов. Еще около десятков флибустьеров торопливо карабкались обратно на фрегат, и нужно было действовать как можно быстрее. «Я прикрою!» Кабанов обрушил на голову ближайшего пирата такой удар, что у карабина отлетел приклад. Швырнул ставшее бесполезным оружие другого разбойника, Сергей выхватил шпагу и успел парировать выпад сэра Джейкоба. Клинки замелькали в воздухе с невероятной быстротой. Левой рукой Кабанов пытался дотянуться до револьвера, однако темп боя был настолько высок, что ему это никак не удавалось. Пиратский капитан оказался очень серьезным противником, а десантник потерял много крови и сил, и они сражались на равных. Воспользовавшись кратким замешательством пиратов, Гена проскочил мимо сражающейся пары, сбил подвернувшегося флибустьера и остановился у заветного люка, поджигая короткий фитиль. Пираты поняли смысл его действий, и несколько выстрелов раздались почти одновременно. Краем глаза Кабанов увидел, как форма его напарника окрасилась кровью. Тут же сам почувствовал холодный укол под сердце. Десантник инстинктивно отпрянул сыру Джейкобу, не хватило длинной руки, чтобы закончить удачный выпад. Фрейн мгновенно бросился вперед, но Кабанов увернулся, парировал удар и нанес свой. Шпага пронзила сыра Джейкоба насквозь и вышла чуть выше выреза на керасе. Гроза Карибского моря застыл. В его глазах читалось не столько боль, сколько изумление. Через секунду он стал медленно валиться, и на палубу рухнул уже труп. Кабанов наконец-то выхватил револьвер и, заметив, как умирающий Грушевский все-таки столкнул бомбу в люк крыт-камеры, трижды выстрелил в набегающих пиратов. Еще тремя торопливыми выстрелами он уложил трех оставшихся вблизи и получил небольшую передышку. Сергей откинул барабан, вытряхнул гильзы, загнал в опустевшие гнезда новые патроны. Как раз вовремя, чтобы в 2 секунды выпустить их в упор по очередным врагам. Палуба вокруг него опустела, и Кабанов вдруг ощутил страшную усталость, какая наваливается на человека, выполнившего свой долг до конца. Сделать больше он просто не мог. Раны разом напомнили о себе жгучей болью. Сергей осмотрелся. От противоположного борта к нему, мимо убитого сыра Джейкова, медленно, как в кино, бежали 5. Возле распахнутого люка лежал мертвый Грушевский. Из люка, уплывая в знойное и пронзительно синее небо, поднималась сизая струйка дыма. Фитиль догорал. Сергей машинально сунул опустевший револьвер в кобуру, и тут внизу громыхнуло. Морской вепер вспух изнутри. Фонтан палубных досок и обломков взметнулся в небо, подгоняемый многометровыми языками фиолетового пламени. Перебитые мачты медленно и торжественно рухнули на стоящую вплотную мэри, расшвыривая обрывки канатов и клочки пылающих парусов. Обшивка фрегата, ослабленная множеством залпов в упор, не выдержала взрыва нескольких тонн пороха. Взрывная волна снесла фальшборт бригантины и ворвалась в орудийные порты. Рванули стоящие возле орудий бочонки с порохом, снося переборки и палубы. Погреба мэри были почти пусты, но и того, что там оставалось, хватило вполне. Она взорвалась полминуты спустя, когда до пороха добралась соревнующаяся с водой пламя.